Глава 4. Степан лежал не в силах пошевелиться от ужаса, потому что кошмар с окончанием сна и не думал прекращаться. Прикосновение змеиного тела вовсе не приснилось. Что-то длинное и холодное ползло по животу и груди парня. Мгновением позже он ощутил его у себя на щеке и шее. Тогда он закричал, наконец сбросив с себя оцепенение, а потом эту мерзкую, пахнущую болотом тварь. Он рванулся наружу, задыхаясь от отвращения и страха, выкатился из палатки и долго не мог прийти в себя, обессиленно привалившись к стволу дерева. Так он и стоял в предрассветном тумане, раздетый, весь в капельках росы, переминаясь на озябших ногах. Сапоги и куртка находились в палатке, но, несмотря на то, что ему было холодно, никакая сила не заставила бы его полезть за ними. Казалось, что парень слышит шорох, будто ползет змея. Неизвестно, сколько бы он так еще простоял, как вдруг на краю поляны тихо зашуршали кусты, и насмешливый девичий голосок спросил: «Чего это ты тут разнагишался в такую рань? Аль зарядка у тебя?» Это оказалась Алина. Азартно улыбаясь, она вышла на поляну и с интересом окинула взглядом дрожащую фигуру парня. «Шел бы оделся, синий весь, простудишься ведь?» Степан был слишком удручен своим ночным приключением, чтобы бравадничать, и как есть рассказал девушке о своей ситуации. На лице Алины появилась смесь испуга и восторга. «Настоящая змея!» — ахнула она. «И она там у тебя в палатке!» «Загляни, узнаешь!» — буркнул Степан, отчаянно выстукивая зубами какие-то испанские ритмы с кастаньетами. Вместо ответа Алина тихонько подошла к палатке. Некоторое время неподвижно сидела у входа, к чему-то прислушиваясь, а затем вдруг резко сунула руку под полог. И не успел Степан и глазом моргнуть, как она быстро вытянула наружу змею, крепко держа ее за хвост. Выпрямившись, она несколько раз энергично встряхнула рукой, и шипящее, извивающееся тело гадины вдруг безжизненно повисло в ее руке. «Ну вот», — удовлетворенно сказала Алина, — «теперь у меня будет новый пояс». От удивления Степан даже дрожать перестал. «Как ты это сделала?» — только и спросил он. Алина качнула мертвой змеей в воздухе. «Вот так им шею ломают. Да не бери в голову!» Она отбросила гада в кусты и подошла вплотную к парню. «И давно ты так стоишь?» «Ну...» — буркнул он, стараясь не смотреть ей в глаза. Ему было стыдно. Вдруг она обняла его и, гладя ладошками по плечам и спине, как маленькому, заворковала. «Бедненький! Совсем продрог. Дай я тебя хоть согрею». От этого Степану стало совсем неловко. Взрослый, здоровый парень, а ведет себя как слюнтяй. Высвободившись из ее рук, он проворчал, что ему вправду надо одеться, и полез в палатку. «Дай, прихвати там котелок со спичками!» — крикнула ему вслед Алина. «А я пока хворост соберу». Пока он сходил к ручью за водой, а потом наломал сушняк для костра, Алина успела разделать несчастное пресмыкающееся и деловито нарезала мясо, явно намереваясь пустить его в суп. «Ты собираешься это есть?» — хмуро спросил Степан, который уже понял, что испытания этой ночи для него не закончились. «Да, а что? Между прочим, очень вкусно». «Кто бы сомневался?» — вздохнул Степан, присаживаясь рядом. «А все-таки что ты тут делаешь в лесу?» «Травы разные собираю». Откуда-то в ее руках появился туесок, из которого она извлекла какую-то зелень. «Что это?» «Дикий чеснок». «И ты ради него поперлась ночью в лес одна?» «Дурак ты. Сразу видно, что городской». «Что я опять не так сказал?» Алина поглядела на него долгим испытывающим взглядом. «Ты знаешь, какой сегодня день?» «Ну, сегодня день осеннего равноденствия. Ну и что?» «Травы, что в это время собраны, особую силу имеют». «Так ты что, ведьма, что ли?» Она не ответила, а склоняясь над закипающей водой, стала сыпать туда крупу и мелко поломанные грибы. «Извини», — тронул ее за плечо Степан. «Я не хотел тебя обидеть. Мою бабку чуть не забили камнями, только за то, что она в свое время первой знахаркой была во всей округе», — глухо сказала девушка. «Ведьмой называли. И делали это те, кому она помогала, лечила скот их самих. А все потому, что в церковь не ходила. И мать мою крестить не привела». «Твоя бабка была другой веры?» «Она была последней из посвященных обережного круга», — помолчав, ответила Алина. «Это кто такие?» — заинтересовался Степан. «Так называли себя волхвы Велесовой рощи. Именно благодаря им ни ведьм, ни колдунов, ни прочей нечисти тут никогда не было. А ее ведьмой заклеймили». На некоторое время воцарилось молчание. А затем Степан обнял девушку за плечи и она не отстранилась. «Расскажешь мне об этом? Мне действительно интересно, я же историк». «Велес — это древний языческий бог у славян, скотий бог, владыка лесов. Своих почитателей Велес наделял даром понимать зверей и птиц, глубокими познаниями трав и растений, поэтому они всегда были хорошими целителями. А с давних времен в здешнем лесу находится капище, где служители Велеса совершали свои обряды. Этот культ был последним, он пал под железной пятой христианской церкви. Для волхвов это была не просто вера, а скорее мировоззрение, дело их жизни и дело семьи. Тогда на Руси было много родов, где дар и опыт передавался от предков к потомкам. «Я помню, — говорила Алина, — как моя бабка брала меня с собой, когда ее звали, если чья-то скотина начинала хворать. Вот от нее всему и научилась». «А твоя мама?» «Она бы тоже могла быть как бабушка», — помрачнев, ответила Алина. «Но с ней случилось несчастье». Помолчав, она продолжила. «Однажды она ушла в лес и пропала. Нашлась только через 2 дня. Сидела под деревом и ни на что не реагировала. Кого или что она встретила, она так и не сказала. И в последнее время вообще перестала говорить. Стала блаженной. А еще через какое-то время выяснилось, что она беременная. Что ж, в ту пору по лесам бродило много лихого народа. Остатки Белой гвардии, разбойные банды, да и просто бродяги перекати поле. Видать, насильничали ее, да еще поглумились так, что всякий разум отшибло. Таких историй много было, так что об этом быстро перестали судачить. Да и у бабки хлопот прибавилось. Сельский священник объявил их ведьмами и вместе с народом изгнал из деревни. Правда, потом ему от большевиков самому пришлось бежать. Но это все потом было. А после того, как Лукерию выгнали из деревни, она поселилась в маленьком домике, неизвестно кем поставленном, на Княжьем холме. Там они с дочерью прожили всю зиму. А ближе к лету, когда приблизился срок рожать, жители деревни снова подступили к Лукерью, просили простить и вернуться. По всей округе тогда гулял мор и падеж скота, да и люди каждый день умирали. Бабушка не смогла отказать, говорила Алина, пробуя воду на соль. Когда маме пришло время рожать, так получилось, что бабушка была в отъезде. Отправилась в другую деревню оказать кому-то помощь и собиралась вернуться вечером. Но от страшного ливня дорогу размыло так, что там увязали телеги и лошади по брюхо, так что пришлось Лукере задержаться еще 2 дня. А дочь ее вела себя беспокойно, плакала, металась. Ее успокаивали и жалели, и в конце концов она обессилела и слегла в тяжелом полузабытье. Убедившись, что она спит, ее оставили одну и не вспоминали до вечера. А когда пошли звать к ужину, то увидели, что она исчезла. На 3-й день, когда Лукерья объявилась в деревне, она не стала ругаться на соседей, а просто, взяв 2 крепких мужиков, направилась в лес. Словно все зная заранее, она уверенно шла к Княжьему холму и не ошиблась. Мама лежала там, у самого порога, на полу, мертвая. Бабушка рассказывала, что глаза ее были широко открыты и наполнены страданием и любовью. Говорят, после смерти глаза человека ничего не выражают, но ее глаза сохранили последнее выражение и были глазами ангела. А на груди у нее лежал ребенок, здоровый и живой. «Как ты понимаешь, это была я», — сказала Алина, помешивая в котелке веточкой. Степан молчал, пытаясь представить то, что ему только что рассказали. «Ну, конечно, никакого волшебства в моем рождении нет», — продолжала Алина. «Моя мать на тот момент была страдающим существом, лишенным рассудка. Ей было плохо, она стала искать свою защитницу, тот, который всегда получала любовь и утешение. Не найдя ее в деревне, подалась искать на Княжьем холме. Никого там, конечно, не нашла, а назад идти было поздно. Начались схватки. Жутко представить. Темный лес кругом, по ветвям деревьев хлещет ветер и дождь, черное небо режет молниями, и среди всего этого в пустом темном доме мучается и бьется в родовой агонии одинокая девушка, крики которой даже ей самой не слышны из-за грома. Роды, как видно, проходили очень тяжело, а рядом не было никого, кто бы ей мог помочь. Так она и пролежала на полу все эти 3 дня, отдавая всю себе малышке, делясь с ней тепло своего тела и молоко, ради которого она до кости обглодала собственную руку. А бабушка всегда говорила, что это знак, что родилась так и в таком месте». Алина грустно улыбнулась. Дескать, народилась ей на смену. «И что, правда она сказала?» – спросил Степан. «Да, я действительно люблю возиться с животными. Мне кажется, я их понимаю, да и они меня тоже». Ну вот и доварился супчик. Алина зачерпнула из середины котелка и с видимым удовольствием хлюпнула из ложки. «Ммм, вкусно получилось!» – сощурилась она. «А ты мне покажешь этот ваш холм?» — спросил Степан, чтобы сменить тему. — Может, и покажу. Вот только... — Что только? — Страшно там. — А чего так? — Ну как же, Там же было святилище древнего бога. Люди боятся духов и прочей лесной нечисти. Я во все это не верю, ничего не боюсь. А еще там болото, и нам через него надо будет пройти». Степан взглянул в ее лукавые глаза и понял, что его берут на слабо. Он усмехнулся и сказал: «Не вижу проблемы. Ты же там как-то ходишь». «А я змей не боюсь», — усмехнулась она. «А их там много живет. Не зарабеешь, герой. Тут мужество нужно». Это был вызов, и Степан решил не отступать перед девчонкой. «Думаю, сумею тебе доказать свое мужество, когда мы туда пойдем». «Да хоть прямо сейчас». «Прямо сейчас не надо. Видишь, я ем». Она снова зачерпнула полную ложку. «А чтобы доказать мне мужество, далеко ходить не надо». И, продолжая подначивающе улыбаться, она поднесла ложку к его губам. Степану лишь оставалось принять это испытание, иначе он бы сам расписался в том, что он слабак. Он вздохнул, прикрыл глаза и быстро проглотил содержимое ложки. Это оказалось так вкусно, что следующие полчаса тишину леса нарушали только сопение да стук двух ложек о края котелка. Дед замолчал, задумчиво вороша угли в костре веткой. Потом долго возился с чубуком. А когда же наконец он окружил себя пахучим облаком дыма, я снова решился потревожить его раздумья. Чтобы разговорить дедушку, ни в коем случае нельзя было спрашивать в лоб. Дело в том, что именно пребывая в задумчивости, он мог оказаться лучшим собеседником. А прямые вопросы просто отвлекут его от раздумий, и, скорее всего, он рассердится. Но если угадать ход его мысли и подкинуть пару фраз так, чтобы половина его включилась в общую реальность, а вторая половина оставалась там, где блуждает внутренний взор, то останется только сидеть и слушать. Поэтому я, выждав время, бросил как бы сам себе. «Надо же! Змею голыми руками убила! Да еще ядовитую, наверное!» «Ага», — откликнулся дед. «Самую, что ни на есть, болотную гадюку». «И не побоялась же за ней в палатку лезть?» — продолжал я. «Да она же ее туда и подпустила». «В смысле?» — я недоверчиво уставился на деда. «Почему ты так думаешь?» — она мне сама потом призналась. И, поймав мой удивленный взгляд, усмехнувшись, пояснил. Изловил ее на болоте, вырезала ей ядовитые зубы и подбросила в палатку, пока я спал. Так что опасности не было, а немного самоуверенности и спеси с меня, как она сказала, не мешало бы сбить. Но тогда ни на какое святилище Степан и Алина так и не пошли. Весь день ловили рыбу, плескались в реке и загорали на берегу. В деревню в тот вечер они решили не возвращаться, рассудив, что пока стоят такие теплые ночи, грех их проводить в четырех стенах душной избы. Когда же поступило время укладываться, Степан еще попытался побыть джентльменом, предложив ей свое одеяло, а сам, дескать, ляжет рядом, так и не раздеваясь. За что получил отповедь, смыслом которой было не делать из себя из нее дураков. Не затем она осталась, чтобы он студился на холодной земле. Нет, она не была распущенной, одной из тех испорченных девиц, забывших про всякий стыд и совесть. Ее тело было еще невинным, когда Степан его брал. Просто ее мировоззрение было таким, каким оно и должно было быть у истинного дитя природы. Просто вела она себя, как любая самка в природе, просто без затей увлекая своего избранника в вечный ритуал любви и новой жизни, который был воспет поэтами всех времен и народов. Воспет еще тогда, когда человек не умел говорить, ничем не отличаясь от прочих животных. Но все когда-нибудь заканчивается. Степану надо было возвращаться в город, в институт, и, пообещав вскоре приехать и забрать ее, парень отбыл во свояси. Он не мог взять Алину с собой. В маленькой тесной комнатушке, где он проживал с товарищами по учебе в студенческом общежитии, поселить девушку ему бы никто не разрешил. Но он всерьез планировал вернуться, как только улучшит свои жилищные условия. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. На следующий год, как раз после выпускных экзаменов, он сел в поезд и поехал, несмотря на то, что в его кармане был аккуратно сложенный билет до заветного поселка. Поехал он на фронт. Ехал и смотрел на проносившиеся в окне ландшафты и вспоминал, как прощался тогда с Алиной. Вместе они были меньше недели. Как будто предчувствуя долгую разлуку, Алина старалась проводить с ним каждую свободную минуту. Они подолгу бродили по лесу, жгли костерки, и Степан рассказывал ей что-нибудь из своей студенческой жизни или мировой истории. Она говорила мало, в основном слушала, преклонив голову к плечу, время от времени прожигая его пронзительным взглядом, от которого Степану иногда бывало неуютно. В эти моменты ее глаза становились глубокими, и в них читалось нечто, что хотелось назвать всеведением. Впрочем, она тут же опускала веки и тянулась к нему, ища ласки, и не скупясь на нее сама. «Я обязательно к тебе приеду», — говорил ей на ушко Степан, прижимая к себе накануне своего отъезда вечером. «Ты подожди немного. Вот увидишь, эта зима быстро пройдет, и в июне я к тебе примчусь». «Правда?» — шепнули ее губы. «Конечно. Следующим летом я получаю диплом и попрошу, чтобы меня распределили в вашу районную школу. Я в институте на хорошем счету. Думаю, что мне не откажут». Он заглянул ей в лицо и, усмехнувшись, пощекотал нос кончиком своего. Она смешно наморщилась и забавно чихнула, отвернувшись в сторону. Степан засмеялся и, притянув ее к себе, крепко поцеловал. «Будешь у меня хозяйство вести, с животными у тебя проблем не будет. А я буду вашим детишкам историю преподавать». «Обещаешь?» «Клянусь». «Ну а чтобы тебе лучше ждалось», он нашел руку Алины, и ей на палец скользнул ободок, отливающий в темноте желтым металлом. «Этот перстень — наша фамильная реликвия. От отца достался». «А ему от деда?» «Нет. Ему он при дележке достался, когда они с односельчанами ходили барина своего щипать. А перстень красивый, старинной работы. В самый раз нас с тобой обручить. Видишь, на нем даже рубин в виде сердца». «Вижу на нем трещинка. Это след от стрелы Амура. Я буду носить его оберег на цепочке вместо крестика». «Да, для пальца он тебе великоват. Будешь меня ждать?» Вместо ответа Алина поглядела на него своим пронзительным, обжигающим, полным каким-то неведомым пониманием взглядом и на сей раз не опускала глаз до тех пор, пока Степан не почувствовал, что тонет в них, как в колодце. Она сказала: «Я буду тебя ждать даже дольше, чем ты думаешь». И, не дав ему опомниться, притянула к себе и стала любить жарко, тяжело и даже как-то люто.